Ник Дан. Спустя 14 дней. Я проснулся на кушетке в доме сестры, страдая от похмелья и желания собственными руками удавить жену. Такое со мной бывало довольно часто после того общения с полицией. Я воображаю, как отыскал Эми, расположившуюся в шезлонге со стаканом ананасового сока на каком-нибудь курорте западного побережья. Ее заботы и тревоги воспарили куда-то ввысь, к безукоризненно синему небу, и тут появлюсь я, грязный и вонючий после долгого путешествия без удобств. Я вырастаю перед ней, заслоняя солнце, и жду, когда же она заметит меня, а потом сжимаю пальцы вокруг совершенного горла с его сухожилиями, трахеей и пульсирующими венами и медленно душу. При этом мы глядим в глаза друг другу и, наконец-то, приходим к взаимопониманию. Я ждал ареста. Если не сегодня, то завтра, а если не завтра, то послезавтра. Сперва я воспринял тот факт, что меня беспрепятственно выпустили из участка, как добрый знак, но Таннер быстро вернул меня на грешную землю. Без найденного тела выдвинуть обвинение в убийстве чрезвычайно сложно. Им придется расставить все точки над «и». Так что советую переделать за эти дни все важные дела. После ареста у нас будет жуткая запарка. Прямо за окном переговаривались репортеры. Ребята с кинокамерами желали друг другу доброго утра, словно рабочие на фабрике. Кто-то неуемный щелкал аппаратом, снимая с разных ракурсов дом Го. Многие прозевали тот момент, когда копы нашли берлогу на участке сестры, и мой арест стал делом времени. Теперь никто из нас не рисковал выходить под прицел камер. Одетая во фланелевые трусы боксеры и оставшуюся от школьных лет футболку Bud Hall Surfers с ноутбуком на сгибе руки в комнату вошла Го. «Опять все ненавидят тебя», — сказала она. «Будь проклята, непостоянство толпы», — ответил я. «Вчера вечером кто-то слил информацию о сарае, сумочке Эми и дневнике. Теперь ты снова ни лжец, ни убийца, ни предатель». Шэрон Шайбер только что разразилась пространным заявлением. Она потрясена до глубины души и ужасно разочарована тем, в каком направлении двинулось наше дело. «Ах да, и все говорят о порно убитые стервы». «Избитые стервы». «О, прости, пожалуйста, избитые стервы». «Таким образом, Ник — сексуальный маньяк, предрасположенный к садизму». «Эллен Эбботт впала в дикий раж». «Всем известно, она безумный противник порнографии». «Не сомневался. Уверен, что Эми тоже прекрасно осведомлена об этом». «Ник». Голос сестры дрогнул. «Это плохо». «Го, не имеет ни малейшего значения, кто и что обо мне думает. Мы можем наплевать на всех. Сейчас важно одно, что думает Эми. Изменила ли она отношение ко мне?» «Ты правда веришь, Ник, что она способна так быстро перейти от ненависти к теплым чувствам?» 5 лет назад мы уже беседовали на эту тему». «Да, Гу, я верю. Эми никогда не обладала особым даром чувствовать ложь. Когда ей говоришь, что она великолепно выглядит, она верит этому безоговорочно. Когда ей заявляют, что она неотразима, то в ее понимании это не лесть, а непреложный факт. В общем, есть основания полагать, что она верит. Я осознал свои ошибки и снова люблю ее. Видит Бог, разве я могу поступить иначе? А если она развела у себя внутренний детектор лжи? Но ты же знаешь, Эми, она нуждается в победе. Ее не то зацепило, что я изменил, а то, что предпочел ей другую женщину. Она захочет вернуть меня только для того, чтобы почувствовать себя победительницей. Увидев, как я умоляю ее вернуться, чтобы я мог искупить свою вину, она не в силах будет устоять. Как ты думаешь?» «Думаю, идея неплохая», — сказала Го с таким лицом, как если бы желала выигрыша в лотерее. «А ты можешь предложить какой-нибудь другой гребаный способ?» Мы давно уже не разговаривали с сестрой в таком тоне. Полиция, обнаружив дровяной сарай, устроила Го жесткий допрос. Как, собственно, Таннер Болт и предсказывал. «Вы знали? Вы соучастница?» Я ждал, что после той ночи она вернется бурля от ярости и разразится проклятиями, но Го лишь смущенно улыбнулась и проскользнула мимо меня в свою комнату. Комнату в доме, который она заложила, чтобы оплатить задаток моему адвокату. Из-за моего дерьмового поведения сестра оказалась перед лицом финансовых трудностей и вступила в конфликт с законом. Сложившаяся ситуация наполняла Го обидой, а меня — стыдом. Взрывоопасная смесь для двух человек, замкнутых в тесном пространстве. Я вот подумал, не позвонить ли Энди? Я попробовал сменить тему. Это просто гениальный Ник. А потом она идет к Эллен Эбботт. Она не ходила к Эллен Эбботт. Она дала пресс-конференцию, где присутствовала Эллен Эбботт. Она не держит зла, Го. Она дала пресс-конференцию, потому что захотела помочь тебе. Я прям удивляюсь, что ты не продолжаешь ее трахать. Ну, спасибо. И что бы ты ей сказал? Прощение попросил бы. Ага, ты правда здорово накосячил. Просто мне не нравится, чем все закончилось. В последний раз, когда ты общался с Энди, она тебя цапнула, — проговорила сестра нарочито терпеливым голосом. — Не думаю, что у вас найдется какая-то тема для разговора. Вы оба главные подозреваемые в убийстве. Вы потеряли возможность расстаться мирным путем. Думай головой, Ник. У нас развелась неприязнь друг к другу. Хотя еще недавно такое показалось бы мне немыслимым, и это терзало больше, чем внешние проблемы. Непосредственная опасность, в которую я втравил сестру. В те 10 секунд неделю назад, когда я стоял на пороге дровяного сарая и ожидал, что Го прочтет мои мысли, она решила, что я убийца жены. Я перехватил ее взгляд. Так же обжигающе холодно она смотрела на нашего отца, еще один дерьмовый мужик, вторгшийся в ее пространство. И я тоже умудрился взглянуть на нее жалкими глазенками нашего папаши, еще одна ничего не стоящая женщина, вздумавшая обижаться на меня. Я глубоко выдохнул и пожал руку Го. Она стиснула мои пальцы в ответ. — Поеду-ка домой, — сказал я, сдерживая подступающую тошноту. — Не могу больше терпеть. Жду ареста, уже устал ждать. Прежде чем она успела помешать, я схватил свои ключи, рывком распахнул дверь и оказался прямо перед объективами фотокамер. Вспышки ослепили меня, а вопросы репортеров, которых оказалось даже больше, чем я ожидал, оглушили. — Эй, Ник, вы убили жену? — Эй, Марго! «Вы помогали брату прятать улики?» Гребаные стервятники, возмутилась Го. Она выбежала мне на помощь в трусах-боксерах и футболке Bad Hole Surfers. Несколько протестующих потрясали плакатами. Белокурая женщина в солнцезащитных очках развернула в мою сторону транспарант. «Ник, где Эми?» Крики усилились с появлением моей сестры. «Марго, ваш брат убил жену?» «Ник убил жену и ребенка!» «Марго, вы под подозрением?» «Ник убил жену?» «Ник убил ребенка?» Я стоял, пытаясь проявить остатки твердости, и сопротивлялся желанию юркнуть обратно за порог. Вдруг Го за моей спиной присела на корточки, откручивая вентиль крана, торчавшего возле ступенек. Сильная струя из поливного шланга ударила по толпе операторов, демонстрантов, смазливых журналистов в костюмах, надетых специально для выступления по телевидению, разгоняя их будто стадо. Таким образом, Го прикрыла мой бросок к автомобилю. Упав на сиденье, я дал газ. Вдогонку летел пронзительный смех сестры. Не меньше 10 минут мне понадобилось, чтобы по подъездной дорожке проехать в гараж. Пришлось продвигаться еле-еле сквозь толпу возмущенных людей. К телеоператорам, которые дежурили под моими окнами, добавились демонстранты, человек 20, и в их числе моя соседка Джен Теверер. Мы столкнулись лицом к лицу, и она показала мне плакат, где Эми, Ник. Наконец, автоматические ворота гаража с гудением опустились. Тяжело дыша, я сидел в тесном и жарком пространстве. Везде я чувствовал себя, как в тюрьме. Дверь открылась, дверь закрылась. Дверь открылась, дверь закрылась. И везде меня преследовал страх. Оставшуюся часть дня я фантазировал, как убиваю Эми. Ни о чем другом, кроме новых способов душегубства, я и думать не мог. С каким наслаждением я бы вышиб ее не знающие ни сна, ни отдыха мозги. Надо отдать Эми должное. Сам я тоже был теперь абсолютно свеж и бодр. По сравнению с предыдущими годами, прошедшими, похоже, в сонном мороке, вновь, как в первые дни нашего брака, я был наэлектризован. Я хотел что-нибудь делать, подгонять события, но ничего не происходило. Вечер сменялся ночью, репортеры потихоньку сворачивались, но я все еще опасался выйти из дому. Хотелось прогуляться по округе, но я до одури боялся. Энди предала меня. Мэрибет восстала против меня. Го перестала мне доверять. Бонни копает под меня. Эми уничтожила меня. Я плеснул себе виски, пригубил, сжимая пальцами гладкое стекло, а потом запустил им в стену, с интересом наблюдая, как разлетаются сверкающие осколки, прислушиваясь к звону, вдыхая аромат скотча, ярость во всех органах чувств. Ах, вы гребаные суки! На протяжении всей жизни я пытался быть правильным парнем, человеком, который любит и уважает женщин, мужчиной без пунктиков. А теперь сижу и ненавижу сестру, тещу, любовницу. Воображаю, с каким наслаждением раскроил бы череп жене. Неожиданно раздался стук в двери, громкий, частый, как очередь из автомата. Он пробрал меня до печенки. Я распахнул дверь настежь, готовый встретить яростью ярость. На крыльце стоял мой отец. Не дать не взять ужасающий призрак, вызванный моим разгневным разумом. Он взмок и запыхался. Оторванный рукав рубашки висел на одной нитке, всклокоченные волосы торчали во все стороны, но глаза не утратили обычной цепкости, из-за чего Билл Данн казался дьявольски умным. «Она здесь?» — отрывисто спросил отец. «Кто, папа? Кого ты ищешь? Сам знаешь кого?» Он оттеснил меня плечом и зашагал через гостиную, оставляя грязные следы на полу. Шел со сжатыми кулаками, наклоняясь вперед так сильно, что если бы остановился, едва ли удержался бы на ногах. При этом отец бормотал: «Сука, сука, сука, сука», а пахло от него мятой. Настоящий мятный аромат, не химическая подделка. И на брюках я заметил пятна зелени, будто Билл продирался через чей-то заросший сад. «Мелкая сука», — продолжал бубнить он. Через столовую на кухню щелкнул выключателем, по стене промчался усатый таракан. Я тащился следом за отцом, пытаясь его успокоить. «Папа! Папа, почему бы тебе не присесть? Пап, может, стакан воды? Папа!» Он продолжал топать, роняя комья грязи с подошв. У меня сжались кулаки. Вечно этот подонок является, когда не надо, и делает только хуже. «Папа! Папа, черт тебя побери! Тут нет никого, кроме меня, только я!» Он настежь распахнул дверь комнаты для гостей, а потом вернулся в гостиную, не обращая на меня внимания. «Папа!» Я не хотел прикасаться к нему. Боялся, что не сдержусь и ударю, или не сдержусь и расплачусь. Когда Билл попытался подняться наверх в спальню, я заступил ему путь. Одной рукой вцепился в перила, другой уперся в стену. Человек-преграда. «Папа, посмотри на меня!» Его слова яростно вылетали изо рта вместе с брызгами слюны. «Скажи ей, этой мелкой суке, что еще не все кончено. Скажи, что она не лучше меня. Она не слишком-то хороша для меня, и плевать, что она думает. Тупая сука получит хороший урок». Клянусь, я секунду видел чистую, нетронутую белизну, а потом настал миг полного прозрения. Я перестал отгораживаться от голоса отца и позволил ему пульсировать в ушах. Я не боялся женщин, не испытывал к ним неприязни. Я терпеть не мог всего лишь одну единственную женщину. Я ненавидел Эми, фокусировал всю злость и яд на ней одной, на женщине, которая вполне заслуживала подобного отношения. Но это не уравнивало меня с безумцем отцом. Это делало меня нормальным человеком. Мелкая, мелкая, мелкая, сука, сука, сука. Больше всего я ненавидел отца за то, что он заставил меня полюбить эти слова. Мерзкая сука, гребаная сука. Я крепко взял его за руку, затолкал в автомобиль и захлопнул дверцу. Всю дорогу до Комфорт-Хилла он непрерывно повторял свое заклинание. Припарковавшись на стоянке для санитарных машин, я подвел его ко входу и втолкнул в дверной проем. Потом повернулся и отправился домой. Мерзкая сука. Гребаная сука. Я ничего не мог поделать. Моя сука-жена не оставила мне иного выхода, кроме как униженно молить ее о возвращении домой. Пресса, интернет, телевидение. Надежда оставалась только на них. Если Эми увидела меня в роли мужа паиньки, который говорит то, что ей хочется услышать, я сдаюсь, капитулирую. Вернись, пожалуйста. Я был неправ. Вернись домой. Ты, траханная дырка, вернись домой, чтобы я смог убить тебя собственными руками.